по красоте своей не уступает черному, а в Италии делают красивые вышитые кофточки. За такие крамольные разговоры жену Якира обвинили в восхвалении капиталистического государства. Я не утрирую, так оно и было. Следствие вели на месте, в томском лагере, там же и судили по статье «Кра. Контрреволюционная деятельность». Так сиблаговские мудрецы решили, что 18 лет заключения, присужденные жене Якира, обошлись государству по сходной цене. Через несколько дней после исчезновения Лебедевой началось великое переселение народов. На той же машине с тем же шофером, бывшим шофером Эйхе, я была доставлена на вокзал. На этот раз шофер не рискнул обмолвиться со мной ни единым словом. У вокзала я заметила серую толпу изможденных заключенных. Подвал изолятором, в котором сидела я, такого количества заключенных, конечно же, вместить не мог. Их собрали из других новосибирских тюрем. Только тогда, когда заключенные, идущие под конвоем в обход вокзала, скрылись из глаз, подошедший к машине конвоир увел и меня к поезду. Для нашего переезда был подан специальный эшелон, в основном состоящий из темно-красных товарных вагонов, предназначенных в другое время для перевозки скота. В начале состава были 3-4 пассажирских вагона для сотрудников аппарата следственного отдела Сиблага во главе со Скверским. Мой переезд в одном вагоне с заключенными женщинами разрешен не был. Выделить купе в пассажирском не сочли возможным, с таким комфортом заключенных не возили. Поэтому решено было подселить меня в телячий вагон к конвоирам, ехавшим вместе со своими семьями. Мы подошли к вагону. Сорванные с насиженных мест, суетились озабоченные женщины, шумели взволнованные дети. В суматохе и невероятной толкотне все подымались в вагон, стремясь занять места на наскоро сколоченных нарах, боясь оказаться на грязном холодном полу. Тащили с собой незамысловатый скарб в узлах, баулах, ящиках, корзинах. Завалили вагон хозяйственной утварью, кастрюлями, глиняными горлачами, чугунами и ухватами, сковородками и самоварами. Тащили с собой кошек, собак, комнатные цветы, герани, столетники, фикусы. «Осторожно, осторожно, фикус сломишь!» — раздался пронзительный женский голос. Грузили в вагон гармошки, не живет русская деревня без них. А конвоиры только-только деревню на лучшее житье променяли, но с гармонией расстаться не смогли. Мужчины усердно помогали своим семьям вносить вещи и подниматься в вагон. Лишь осиротевшая жена и двое малых детей моего конвоира остались без помощи главы семейства. Он один оказался при исполнении служебных обязанностей. Кто-то из мужчин мимоходом забрасывал в вагон их вещи, но женщину, державшую одного ребенка на руках, другого за руку, все оттесняли и оттесняли, не давая возможности взобраться в вагон. Мы стояли в стороне, в нескольких шагах от места погрузки. Утомленная и взволнованная, потерявшая терпение, жена моего конвоира наконец крикнула: «Егор! Что стоишь, как истукан? Подсоблять надо, не сбежит она, твоя девчонка!» Но Егор был служак редкостный. Он и с места не тронулся. «Помогите вашей жене, мне бежать некуда», — посоветовала я ему. «Некуда? А то бы сбежала, знаем мы вас». После моего совета Егор еще больше насторожился. «Васька!» — закричал он. «Будь другом, подсоби моей бабе, я при исполнении». Но голос Егора потонул в шумной суетливой толпе. Когда все забрались в вагон и толкотня прекратилась, мы, я и Егор с женой и детьми, поднялись в вагон последними. Мест на нарах действительно на всех не хватало. Многие сидели на полу, на своих мешках с матрацами, подушками и одеялами. Старший по вагону распорядился потесниться, Мы оказались на верхних нарах.